Этим полагается препятствие умножению народа. Земледелие оскудевает, и самих крестьян так мучит работами, что они часто бунты производят. Поэтому не угодно ли будет купленные купцами деревни у них взять, распорядясь так, чтобы их в убытке не оставить, а которые фабрики будут впредь заводиться, тем сделать надлежащее определение работников, мастеров по числу работы и величины завода иметь, а прочие работники были бы наемные. Это может принудить фабрикантов и заводчиков усерднее стараться о приведении в лучшее состояние русских фабрик и о производстве русскими товарами торговли, а дворянство через большую циркуляцию денег приобретет себе пользу, когда его крестьяне в междурабочую пору будут ходить к купцам работать на фабрики и заводы. Старые дворяне при стремлении своем удержать землевладение при себе не могли не вспомнить о майорате и в наказ московского дворянства депутату Петру Ивановичу Панину внесена статья. Чтобы, сообразуясь с прочими в Европе благоучрежденными христианскими государствами, исходатайствовано было каждому владельцу право часть собственного движимого и недвижимого имения определять по благоизобретению в нераздельное наследство, кому пожелает с предписанием порядка, как ему переходить из колена в колено. Наш прежний закон заимствовал нечто из примеров в некоторых европейских землях, но он устоять не мог, потому, конечно, что им воля владельцев была стеснена в самые узкие пределы предписанием отдавать, хотя по собственному избранию, но всегда одному все свое недвижимое, как самое важное в России, дворянское имение. Наказ дворян Михайловского уезда депутату своему, сенатору Мельгунову, во избежание раздела деревень на части и происходящего отсюда, через полосного владения, требует, чтоб в каждой деревне или селе, когда по крепостям принадлежащая земля каждому владельцу особо отмежована будет, те части, также и целые деревни и села по этому отмежеванию с той землею оставались навсегда неделимыми, следовательно, в продажу, в заклад, в приданное и наследство по тому отмежеванию целую деревню во владение переходили.